Лучшие молодые романисты Британии. В 1983 году лучшими молодыми романистами Британии были названы 20 писателей, а именно Мартин Эмис, Пэт Баркер, Джулиан Барнс, Урсула Бентли, Уильям Бойд, Бучи Эмечета, Мэгги Джи, Кадзуо Исигура, Алан Джад, Адам Марс Джонс, Иэн Макьюэн, Шива Найпл, Филипп Норман, Кристофер Прист, Салман Ружди, Клайв Синклер, Лиза Сент-Абен де Теран, Грэм Свифт, Роуз Треймейн и Эй Эйн Уилсон. Примечательно отсутствие Брюса Четвина и Тимоти Мо. Спустя 10 лет я участвовал в составлении второго подобного списка. В итоге были отобраны Иэн Бэнкс, Луи де Берньер, Энн Билсон, Тибор Фишер, Эстер Фройд, Алан Холлингхерст, Кадзуо Исигура, Эй Эл Кеннеди, Филипп Керр, Ханиф Курейши, Адам Лайвли, Адам Марс Джонс, Кандия МакУильям, Лоуренс Норфолк, Бен Окри, Кэрил Филлипс, Уилл Селф, Николас Шекспир, Хелен Симпсон и Жанет Уинтерсон. В пятницу 8 января 1993 года Билл Бьюфорд, редактор журнала «Гранта», позвонил в газету «Санди Таймс» с тем, чтобы сообщить имена 20 писателей, включенных во второй список «Лучшие молодые романисты Британии». Как и другие арбитры, романистка и критик Антония С. Байетт, Джон Митченсон, представитель книжной сети «Waterstone», и я, он не скрывал волнения. Примечание. Антония Сьюзен Байетт. Дребл родилась в 1936 году. Английская писательница. Ее книга «Обладать. Романтический роман» получила Букеровскую премию в 1990 году. Конец примечания. Все мы гордились составленным списком и не сомневались, что читатели вместе с нами порадуются знакомству со столь многими новыми яркими авторами, исполненными творческого энтузиазма и уверенности в своем таланте. Судя по расхожим толкам умников о состоянии мировой литературы, нынешнее писательское поколение никуда не годилось. Как отрадно думалось нам, что мы сумели оспорить этот вердикт. В воскресенье 10 января газета «Санди Таймс», редакция заверила нас в своей поддержке, и потому ей было предоставлено исключительное право на опубликование списка, напечатала статью исполняющего обязанности литературного редактора Гарри Ричи, равнозначную почти что фетве. Примечание. Нашлись люди, осудившие меня за это сравнение. Очевидно, я единственный человек, кому не позволяется отпускать шуточки насчет фетвы. Мое дело быть для нее мишенью. Фетва – в исламе решение, выносимое высшим духовным лицом, муфтием или мусульманским правоведом, знатоком шариата, факихом, основанное на принципах ислама и прецедентах из мусульманской юридической практики. Конец примечания. В статье проводилось неблагоприятное для нашего списка сравнение с первым списком «Лучшие молодые романисты Британии», обнародованным в 1983 году. Утверждалось также, что реклама способна дать противоположный результат – выявить отсутствие литературного дара. Цитировались высказывания таких присяжных насмешников, как Джули Бёрчилл и Кингсли Эмис, назвавших список «чушью собачьей», и делалась попытка перетолковать нейтральные замечания Мартина Эмиса, превратив их в еще один враждебный выпад. Написание этой статьи было отталкивающе неблагородным поступком человека, чья профессия должна определяться любовью к писательству и готовностью отстаивать честь достойнейших дебютантов. Позднее, припертый мной к стенке, Ричи признался, что не знаком с творчеством и половины авторов, включенных в список. Сравнение со списком 1983 года неправомерно, поскольку необходимо помнить, в какой стадии творческого развития находились к тому времени перечисленные авторы. К лету 1983 Мартин Эмис еще не опубликовал «Деньги», «Лондонские поля» и «Стрелу времени», Иэн Макьюэн «Дитя во времени», «Невинного» и «Черных собак», Джулиан Барнс, «Попугая Флобера», «Историю мира в 10,5 главах» и «Дикобраза». Уильям Бойд еще не выпустил свой прорывный роман «Новые признания». Роуз Тремейн не напечатала реставрацию «Грэм Свифт. Землю воды». У Адама Марс Джонса в свет вышел только один сборник рассказов. Кадзуо Исигура еще не был автором романов «Художник зыбкого мира» и «Остаток дня», который принес ему Букеровскую премию. Лучшим произведением Пэта Баркера пока только предстояло увидеть свет, так же, как и романом Клайва Синклера. Короче говоря, названные авторы составляли группу в высшей степени многообещающих писателей. Они уже сумели чего-то достичь, а впереди их ожидало большое будущее, точь-в-точь как молодых романистов из списка 1993 года. В первом перечне числился один лауреат премии Букера, во втором – два. Помимо целого ряда лауреатов премий Сомерсета Моэма, Джона Левелина Райса, Бетти Траск и премии Уитбред. Собственно, никто из писателей, включенных в список 1983 года, еще не обзавелся широкой и преданной читательской аудиторией, хотя у некоторых из них она начинала формироваться. У романистов из списка 1993 года – Иэна Бэнкса, Кадзуо Исигура, Бена Окри, Жанет Уинтерсон, Филиппа Керра – он новатор в жанре триллера, мне до того неизвестный – и Ханифа Курейши множество поклонников. Верно, что кое-какие имена из нашего перечня большинству читателей вряд ли знакомы, в том числе лучшие, вызывающие горячий интерес авторы. Мне представляется крайне удивительным, что писатель, обладающий таким повествовательным напором и блестящим комическим даром, как Луи де Верньер, столь мало известен, при том, что он лауреат премии Содружества наций. Другой сюрприз – Тибор Фишер. Его первый роман, завоевавший премию Бетти Траск, «Хуже некуда». Тонкий трагикомический шедевр. Это книга о Венгрии 1956 года. Фишер по происхождению венгр. Показанный через восприятие команды баскетболистов, путешествующих по стране в голом виде. Эстер Фройд также заняла вполне заслуженное место в списке благодаря своему первому роману «Омерзительный Кинки», получившему массу хвалебных отзывов. Романы двух писателей, которых я ранее не читал, поразили меня дерзостью замысла, эрудицией и мастерством. Словарь Ламприера, Лоуренса Норфолка, обратившегося к богатой и недостаточно освещенной теме «История Ост-Индской компании» – блистательное достижение в области языка и формы. О Британской Индии писало множество беллетристов, однако произведений, посвященных раннему периоду правления Ост-Индской компании, раз-два и обчелся. Роман Норфолка временами заставляет вспомнить о шедевре нидерландской литературы, посвященном колониальной торговле, о Максе Хавеларе, «Мультатули». Примечание. «Мультатули» – многострадальный, псевдоним Эдуарда Доувеса Деккера, 1820-1887 год. Голландский писатель, почти два десятка лет занимавший административные посты в Голландской Индии. В романе «Макс Хавелар» разоблачал злоупотребление колонизаторов. Конец примечания. А грандиозная дистопия, антиутопия Адама Лайвли «Электрическое тело пою» представляет собой сложный и богатейший по содержанию роман идей, о каком приходилось только мечтать. Примечание. В качестве названия использована строчка из «Листьев травы» Уолта Уитмена. Рэй Брэдбери озаглавил ею сборник коротких рассказов, вышедший в 1969 году. Конец примечания. Видя, как столь многообразный перечень романистов сходу отвергается людьми, которые попросту не удосужились прочитать их книги, испытываешь отчаяние перед натиском нигилистической культуры нас окружающей. Неужто нам не хватает великодушия для того, чтобы дать шанс этим книгам и их авторам? Неужто мы не способны выдвинуть эти произведения на авансцену, пускай совсем ненадолго, прежде чем отправлять их в макулатуру? Наши оппоненты заявляют, что, мол, к 40 годам писатель должен иметь за плечами некий серьезный триумф. Как насчет «Остатка дня», «Осиной фабрики», «Библиотеки при бассейне», «Будды из пригорода», «Голодной дороги», «Страсти». Примечание. «Остаток дня», 1989 год. Роман Кадзуо Исигура, Букеровская премия. «Осиная фабрика», 1984 год. Первый роман Иэна Бэнкса. «Библиотека при бассейне», 1988 год. Роман Алана Холлингхерста. «Будда из пригорода», 1980 год. Роман Ханифа Курейши. Премия Уитбред за лучший первый роман. «Голодная дорога», 1991 год. Роман Бена Окри. Букеровская премия. «Страсть», 1987 год. Роман Жанет Уинтерсон. Премия Джона Левелина Райса. Конец примечания. Утверждают, будто молодые писатели из нашего списка внимания не заслуживают. Однако Фишер, Фройд и Николас Шекспир по праву стали лауреатами премий, а Уилл Селф уже сделался культовой фигурой. Действительно, кое-кто из отобранных нами писателей только-только дебютирует, как, например, Элисон Луиза Кеннеди, чье творчество проникнуто гуманностью и человеческой теплотой, которые так востребованы в наши суровые времена. Писательница наделена искусством развертывать многослойное повествование и доводить его до ошеломляющей развязки, полностью оправданной и ничуть не надуманной. Весомость нашему списку придает и то, что в него не вошли очень многие из высоко ценимых писателей. Адам Торп, Роберт Маклайм Уилсон, Роуз Бойд, Лесли Глейстер, Роберт Харрис, Александр Стюарт, Ди Джей Тейлор, Ричард Райнер, Дэвид Профьюмо, Шон Френч, Джонатан Коу, Марк Лоусон, Глен Паттерсон, Дебора Леви. Я лично искренне сожалею о том, что в список не удалось включить таких талантливых начинающих авторов, как Тим Пирс, чей превосходный первый роман «Вместо опавших листьев» привносит штрихи Маконда в сельский пейзаж Девоншира жарким летом 1984 года. Как Надим Аслам, автор романа о современном Карачи «Сезон дождевых птиц», значительно более удачного, чем его название, а также Ромеш Гунасекера, первый сборник рассказов которого «Луна морского черта» свидетельствует о становлении замечательного писательского таланта. В наш список вошли 20 молодых писателей. По нашему мнению, они лучшие. Об именах можно спорить, кого следовало бы включить, кого исключить, но ради всего святого, давайте же предоставим им шанс. Если вы одолеете 200 романов или около того, то начнете находить некие общие для них темы и тенденции. В какой-то момент я сказал, что если мне попадется в руки еще одно сочинение о юной девушке на пороге первой менструации, я сорвусь на крик. Байет отметила, что лучший роман на эту тему написан мужчиной, Тимом Пирсом, хотя повествование ведется от лица женщины. Насилие море разливанное, порнографии хоть отбавляй, надругательство над женщиной – общее место. Иные опусы начинались приблизительно так. Она сидела напротив меня у телефона, а я прикидывал, как она будет выглядеть, если ей жахнуть по лицу топором. Попался и короткий, но тошнотворный роман «Отмщение» Хелен Захави о насилии, совершаемом над мужчинами. Встречались исповеди слюнтяев. «Изнывая от скуки, я служил клерком в небольшом провинциальном городке», гласила первая фраза, «но потом встретил поистине восхитительного коллегу-гея, и тогда для меня открылся целый мир, до того мне неведомый. Я пародирую, но только слегка». Образовался и настоящий свод шотландских романов, написанных подражателями Келмана. Персонажи которых несут нецензурщину и сыплют названиями мелких панковских банд. Примечание. Джеймс Келман. Родился в 1946 году. Шотландский писатель, телесценарист и драматург, лауреат Букеровской премии. 1994 год. За роман «Как оно все запоздало». Многие его произведения отличают сочность народного языка. Конец примечания. Имелся, конечно, и недоредактированный роман. Помнится, действие происходило в 1960-е годы, а персонаж-коммунист перевирал даже фамилии Баадера, Бадер и Майнхоф, Майнхоф. Примечание. Андреас Баадер, 1943-1977 годы и Ульрика Майнхоф 1934-1976 годы входили в состав основателей фракции Красной Армии, немецкой леворадикальной террористической организации так называемых «городских партизан», которая действовала в ФРГ и Западном Берлине в 1968-1998 годах. Конец примечания. Многие пассажи выглядели так, словно взгляд редактора на них вовсе не останавливался. А если говорить серьезно, быть может, именно поэтому столько всякой чепухи несли о потерянном поколении, то, оглядывая панораму современной прозы, нетрудно увидеть опустошительный результат правления Тэтчер. Многие авторы писали, не питая никаких надежд. Они утратили всякую способность дерзать, всякое желание бороться с миром. В своих книгах они описывали крохотные кусочки действительности, незначительные обрывки жизненного опыта, некий микрорайон, мать, отца, потерю работы. Лишь очень немногие отваживались или хотя бы находили в себе силы отхватить от мироздания солидный кусок и основательно в него вгрызться. Очень немногие пускались в эксперименты, языковые или формальные. Все прочие отупели, а оттого и перья у них затупились. А затем, что еще хуже, расплодилась молодая аристократия, ура Генри и Слоун Рейнджеры, явно считавшие, что настала пора романов о Яппе, о попивании коктейлей в Беллине, сухое игристое и персиковое пюре, и прозы в духе «да-да, окей». Примечание. Слоун Рейнджер – молодой аристократ, который живет и работает в фешенебельном районе Лондона, а выходные проводит в деревне. От Слоун-сквер, площади Уэст-Энди, Илон Рейнджер – одинокий объездчик, прозвище героя телевестернов. Конец примечания. Ненасытный аппетит герцогством и загородным домам не знал меры. Было ясно, что выпускается слишком много книг, что слишком большое число писателей получили доступ к печатному станку безо всякого на то основания, что слишком многие издатели взяли курс на публикацию чего ни попадя исключительно ради товарооборота в надежде на случайное попадание в цель. Когда общая картина столь безрадостна, совсем нетрудно упустить качественный материал. Я согласился войти в судейскую коллегию по отбору лучших молодых романистов Британии, поскольку мне самому хотелось разобраться, существует ли нечто стоящее в этой области. На мой взгляд, существует. Мы четверо работали с предельным напряжением. Читали, перечитывали, обсуждали, спорили. Это было упоительное занятие, без малейшего налета раздраженности. И я надеюсь, что мы сослужили полезную службу не только отобранным авторам, но и читателям. Надеюсь, представленный нами список хотя бы отчасти поспособствует возрождению той волнующей атмосферы, какая окружала художественную прозу 10-15 лет тому назад. В прошлом один из моих школьных учителей увлекался переложением на английский язык эпиграмм Марциала. Примечание. Марк Валерий Марциал. Около 40-го. Около 104 года. Римский поэт, сделавший эпиграмму тем, что мы сейчас под этим понимаем. Конец примечания. Помню только одну. В ней Марциал обращается к критику, все помыслы которого устремлены исключительно в прошлое. «Тебе любезна старина, а юность безразлична. Так что, я должен опочить, чтоб ты изрек отлично». Январь 1993 года. Перевел Сергей Сухарев.